Рама спросил: «Так как все достигают освобождения в конце цикла творения во время космического разрушения, как возникает понятие о следующем творении?» Васиштха ответил: «О Рама! Брахман является неописуемой массой космического сознания. Творение является его самым центром или сердцем, и потому не отличается от него. Оно удивительным образом понимается как творение. Творение фальшиво. Разве можно сказать, что оно разрушается в определенное время? Даже космическое разрушение является как бы частью Брахмана. Такие разделения появляются только в невежестве, потому что ничто и никогда не разрушается, и ничто никогда не создается. Высшая истина или сознание неуязвимо для оружия, огня, ветра и воды. Она не осознается теми, кто ее не знает. Вселенная, сердце этой истины, подобна ей. Она не рождается и не умирает. Ощущение ее существования и несуществования возникает вместе с возникновением и прекращением соответствующего понятия. Поэтому даже слова «цикл мира», «космическое разрушение» и тому подобное – просто бессмысленные звуки. Привидение существует или пропадает только в сердце того, кто о нем думает. То, что видится как рождение, смерть, боль, удовольствие, форма и бесформенность – это все части единого существа. Между ними нет разделения, как нет разделения на несколько частей в одном дереве. Когда эта истина не осознается, тогда кажущееся разделение кажется существующим. В Брахмане нет ни знания, ни невежества, и он вне освобождения и несвободы. Осознание этого является освобождением. Рама спросил: «Ты увидел все это из того места, где ты был, или ты путешествовал в пространстве?» Васиштха ответил: «Я достиг бесконечного сознания. В нем нет прихода или ухода. Я не оставался на одном месте, но я и не двигался повсюду. Я видел все это внутри себя, принявши форму того, что я видел. Как ты чувствуешь свое тело от головы до пят, даже с закрытыми глазами, так и я видел все глазами сознания. Это как сон. Что бы ни случилось во сне, случается исключительно в сознании. Я вижу все это и сейчас. Теперь я един с просветленными существами. Я знаю их как себя самого, без деления на субъект, объект и наблюдение, потому что только единое сознание существует без делений». В ответ на вопрос о женщине Васиштха сказал: «У той женщины тоже было космическое тело, и она находилась рядом со мной. Раньше я ее не замечал. Хотя у нее и было космическое тело, она могла общаться со мной очень культурно и с хорошей дикцией, как во сне один говорит с другим. Как кому-то может присниться война, так и люди здесь переживают события этого мира, как будто бы они реальны. Однако все сравнения здесь не подходят. Истина не передается словами. Если бы кто-то спросил, как ты видишь сны, ответ был бы таков: точно так же, как видишь их ты. Все это говорится только для твоего понимания. Истина состоит в том, что эта вселенная, так же, как и все, что ты видишь во сне, есть не что иное, как сознание. Нет никаких существенных различий между сновидением и этим видимым миром. Сновидение воспринимается в момент, непосредственно предшествующий пробуждению. Знание, которое существовало в начале этого цикла творения, известно как состояние не сна. Опыт существования этого мира – это долгое сновидение, или это ничто. Это есть чистое сознание, потому что оно существует в бесконечной реальности. Ты – это свидетель или наблюдатель своего собственного сна. И также бесконечное сознание – это наблюдатель длинного сна или цикла творения. Как и наблюдатель и наблюдаемое есть единое сознание, так и то, что в середине, то есть наблюдение, тоже является чистым, неделимым и неизменяемым сознанием. В этом случае можно ли рассматривать этот мир как что-то плотное и материальное? Сон даже такого телесного существа, как ты, нематериален. Как может длинный сон бесконечного нематериального сознания быть материальным? Это только несозданное сознание. Рама спросил: «О мудрец, как могла эта бесформенная женщина произносить слова?» Васиштха ответил: «Конечно, те, кто имеют космическое тело, не могут произносить слышимых звуков. Если бы это было возможно, тогда твои разговоры в сновидениях были бы услышаны тем, кто спит рядом с тобой. Поэтому ясно, что видимое во сне является иллюзией, основанной только на чистом сознании. То, что ощущается как бодрствующая жизнь, совершенно не отлично от ощущения сна. Это все только игра сознания. Понятия, возникающие в этом сознании, кажутся покрытыми твердой реальностью. Семена прошлого опыта находятся в сознании, и они прорастают в новые ощущения, которые иногда идентичны прошлым ощущениям, а иногда несколько отличаются. Миры, выросшие из этих семян, не знают о существовании других миров. Во время жизни в этом сновидческом мире демоны убиваются богами, и демоны остаются в своем состоянии сновидения. Не будучи просветленными, они не достигают освобождения. Не будучи бессознательными, они не становятся бессознательными, а сохраняют понимание. Поэтому они живут в пространственном теле, в мире сновидения. То же самое происходит с так называемыми человеческими существами. Мир демонов, их жизнь и их ментальность подобна нашей, и наоборот. Мы существуем как их объекты сна. Их сотоварищи, хоть они тоже являются объектами сна, считаются ими реальными сущностями. Точно так же объекты, появляющиеся в каждом моем сне, реальны для меня. Из-за собственной природы бесконечного сознания эти творения сна кажутся существующими и в состоянии бодрствования. Их реальностью, конечно, является единственная реальность – Брахман. все существует повсюду, всегда, как неделимое, чистое сознание. Но это является ничем, и потому ничто не разрушается. В вечном пространстве бесконечного сознания, в бесконечной игре бесконечного, существуют бесконечные умы, и в них бесконечные миры. В каждом из них есть континенты и горы, деревни и города с домами, в которых живут люди, у которых есть своя собственная шкала времени и длина жизни. Когда эти индивидуальные сознания достигают конца жизни, не просветлев, они продолжают существовать в бесконечном пространстве, создавая свои собственные миры во сне. В них есть другие люди, в которых есть ум. В этих умах есть миры, в которых существуют множество людей и так далее. Эта иллюзорная видимость не имеет ни начала, ни конца. Это есть только Брахман. О Рама! Во всех этих разнообразных объектах нет ничего, кроме чистого сознания. Только сознание является этой вселенной. Можно ли сказать, что есть миры, которые кажутся существующими в умах глупцов? Спрошенная Васиштхой о том, кто она такая, небесная женщина ответила: «О мудрец, в одном уголке этой огромной вселенной есть твой мир, где живешь ты. За границами этой вселенной стоят горы Лока-Лока. Где-то там есть только люди, в других местах обитают только боги. Там есть ракшасы и долгоживущие существа. Есть места, источающие внутренний свет, а есть места абсолютной темноты. Есть плодородные поля и пустыни, места обитаемые и нет. Я живу внутри камня, который лежит на северо-восточных склонах этих гор. Такая у меня судьба – жить внутри камня. Я там жила бесконечное время. Мой муж тоже там живет. До сих пор мы не могли достичь просветления из-за наших желаний и привязанности друг к другу. У наших родственников тоже сходная судьба. Мой муж очень высокого рождения. Он уже очень стар. Он сидит на одном и том же месте бесконечные века. С рождения и до сих пор он девственник. Он очень образован и ленив. Он живет в заточении, потому что ему не хочется удовольствий. Быть его женой – очень несчастная жизнь. Но все равно я даже на миг не могу жить без него. Я расскажу тебе, как я стала его женой. Когда он был молод, он был частично просветлен. Он хотел жену, которая могла бы ему помочь в его духовной жизни. Я родилась из этого желания, воображенное существо, чтобы быть его воображаемой женой. Как таковая, я стала молодой женщиной. Мне нравилась хорошая музыка, и я развлекалась по-всякому. Я поддерживаю не только своего мужа, но и все три мира, которые существуют в нем. Хотя я повзрослела, и мое тело налилось красотой и молодостью, мой муж или остается в состоянии глубокого сна, или же он занят религиозными делами. Он никак не использовал наш брак, хотя я жажду этого все время. Я горю желанием. Мои слуги делают все, чтобы я чувствовала себя хорошо, но все попытки только добавляют мне страданий. Горя желанием, я постоянно плачу. О, мудрец! Вокруг все покрыто красивыми цветами и прохладным снегом. Но из-за огня своего желания они для меня все равно, что бесполезный пепел. Лежа в кровати, украшенной гирляндами и цветами, я чувствую сухость и пустоту, и моя молодость пропадает. Небесная женщина продолжила. Через долгое время моя привязанность и чувства к мужу превратились в непривязанность и бесстрастие. Мой муж стал старым, и он заинтересован только в одиночестве. У него нет привязанностей и вкуса к чувственным удовольствиям, и он всегда молчит. Зачем мне такая жизнь? Я ребенок, ставший вдовой, и даже смерть или тяжелая болезнь, или еще худшие испытания предпочтительнее для меня, чем бессердечный муж. Лучшее благословение и цель жизни женщины – молодой муж, который наслаждается жизнью и чье поведение мягкое и приятное. Женщина, чей муж не наслаждается жизнью, чувствует себя разочарованной. Невозделанный ум разрушителен. Богатство, попадающее в руки плохих людей, – это несчастье. Только та является женщиной, которая следует своему мужу. Только то настоящее богатство, что ищет хороших людей. Только то настоящий интеллект, который мягок и не ограничен, достоин и смотрит на все одинаково. Если муж и жена любят друг друга, то ни болезни тела и ума, ни страдания и неприродные катаклизмы не затрагивают их умы. Для женщины, чей муж имеет плохой характер, или кто вообще не замужем, все сады удовольствий этого мира – обжигающие пески. Женщина может оставить все в этом мире по той или иной причине, но она не может оставить своего мужа. Ты сам видишь, о мудрец, что за несчастье я терпела все эти годы. Но теперь я натренировалась в бесстрастии. Теперь у меня есть только одно желание, чтобы ты проинструктировал меня так, чтобы я могла достичь нирваны. Смерть предпочтительнее жизни для того, чьи желания обмануты, чье сердце разбито, и кто медленно продвигается к смерти. Мой муж тоже желает достичь нирваны. Он пытается контролировать ум своим умом. Молю, разбуди в нас обоих знание самих себя словами высочайшей мудрости. Так как мой муж мной не интересуется, у меня развилось бесстрастие. Умственные ограничения стали слабыми, и я занимаюсь йогой, что дало мне контроль над пространством, и я теперь могу передвигаться в пространстве. Я также практиковала концентрацию, чтобы можно было встречаться со знающими людьми. Когда я улетала из своего собственного мира, я увидела камень в горах Лока-Локи, который я до тех пор не видела. У меня не было желания видеть это ранее. Мой муж и я теперь желаем достичь просветления. Я молю тебя исполнить это желание, ведь мудрецы не отказываются от объяснений. Я видела многих мудрецов, достигших многого, но ни одного такого, как ты. Я молю о спасении у твоих ног. Не покидай меня. На вопрос Васиштхи о том, как она жила в камне, небесная женщина сказала: «О мудрец, этот наш мир в камне совершенно такой же, как и твой мир здесь». В нашем мире тоже есть небеса и преисподняя, боги и демоны, солнце и луна, земля и звезды, подвижные и неподвижные существа, горы и океаны и мельчайшие живые существа, подобные пыли. Почему бы тебе не осветить этот камень своим визитом? Пойдем, ведь мудрецы всегда интересуются диковинами. Васиштха продолжил. В ее компании я пересек пространство и достиг гор Лока-Лока и увидел камень. Я увидел, что это был просто камень, и не было в нем никакой особой вселенной. Я спросил ее, где ее мир со всеми своими богами и демонами, горами и океанами, мир, который она так хорошо описала. Небесная женщина ответила: «Воистину, о мудрец, теперь я вижу, что все то, что я ранее видела в камне, на самом деле только во мне. Только потому, что я постоянно видела это видение и ощущала его в камне, я решила, что я видела это. И теперь я его не ощущаю, и видение пропало. В тебе чувство деления пропало долгое время назад, поэтому у тебя нет неверных понятий. Теперь даже во мне эта долгая иллюзия перестала существовать из-за правильного восприятия. Я теперь не вижу четко тот мир. Теперь понимание истины стало сильнее прошлых иллюзорных понятий, и они стали гаснуть. О мудрец, единственный путь к спасению – это полностью отдать все силы на одну желаемую цель. Надо получить инструкции по необходимым усилиям для достижения, и надо снова и снова практиковаться в правильных действиях. Верно направленными усилиями развеивается невежество, и глупец становится просветленным. Верно направленным усилием достигается даже наслаждение неприятными вещами. В результате постоянной практики незнакомец становится другом, и когда близкий родственник отдаляется от тебя, через отсутствие постоянно повторяющихся подтверждений близкие отношения теряются. Из-за повторений тонкое тело становится грубым физическим. Постоянными усилиями невозможное становится возможным. Фальшивые отношения укрепляются постоянными усилиями. Их надо решительно оставить до конца жизни. Постоянные усилия приносят желаемый объект ближе к тому, кто желает. Такие усилия дают ему возможность получить этот объект без проблем. Постоянные и повторяющиеся усилия – единственно возможный путь для человека. Только методичными и устремленными усилиями и собственным непосредственным опытом достигается высшее состояние, и никакими другими путями. Только так можно стать бесстрашным, где бы то ни было в мире. Когда небесная женщина сказала все это, я сел в позу лотоса и вошел в самадхи или глубокую медитацию. Я оставил все материальные и физические концепции и удерживал видение чистого сознания. Я стал бесконечным сознанием и стал свидетелем космического видения высочайшей чистоты. Из-за понимания истины во мне развеялся обман материального и физического. Вместо них было великое сознание, которое не всходит и не заходит. Это было понимание, котором я не видел ни пространства, ни камня, но воспринимал только Абсолют. Все то, что я воспринимал ранее, было единым «Я». И я понял, что только это Высшее «Я» и было всем тем, что я видел и испытывал. То, что казалось ранее камнем, было только пространством бесконечного сознания.